связи с тем, что США и южнокорейские власти проводят захватнические военные учения против нашей республики, недавно общество Нигерийско-корейской дружбы выступило с заявлением, а председатель общества дружбы и солидарности Демократической Конго Корейская Народно-Демократическая Республика распространил при заявлении. Между тем, в знак осуждения антисеверокорейской кампании США на днях швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Корпекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению ИТИЧ выступили с совместным заявлением. Представитель организации «За победу гаянского народа» опубликовал пресс-заявление.